Как ловить сурков? Базовый лагерь почти пуст. Здесь только солдаты, Икрам и два носильщика, которые сегодня пойдут со мной в долину Чабдарах. Остальные выполняют альпинистскую часть программы и находятся сейчас в верхних лагерях. На отлов я пойду один, Икрам и носильщики лишь помогут мне перебросить необходимое снаряжение и тут же вернуться в базовый лагерь. В предрассветных сумерках влажные палатки покрыты хлопьями свежего снега. При виде их носильщики не хотят вставать и выискивают любой предлог, чтобы подольше не покидать уютную и просторную военную палатку, где постоянно теплится небольшой костер из тополевых прутьев. «Барай Чабдарах!» — тороплю я своих помощников. «Хороп, хороп!» — отвечают носильщики, намекая на плохую погоду и указывая руками на тяжелые снежные тучи. Делаю тот же жест, но сопровождаю его словом противоположного значения. Хоп, дескать, погода сейчас хорошая. И все же возникает еще одна оттяжка. Носильщики перед выходом должны напечь себе лепешек. Наконец, около 7 часов выступаем. Дорога то круто устремляется вверх, то идет под уклон. Спускаемся по тропе, по которой несколько недель назад поднимались к базовому лагерю. Тогда в лабиринте скал и каменных обломков мы искали наиболее удобный путь. Теперь тропа пробита довольно хорошо. Ее протоптали носильщики, все это время ходившие из лагеря к деревне Ишмурх и обратно. В тех местах, где следы на камнях не столь отчетливы, трасса обозначена зелеными пятнами. Это остатки мелкого зеленого жевательного табака, порцию которого носильщики периодически ловким жестом забрасывают себе под язык, а затем сплевывают под ноги. Недалеко от лагеря встречаем молодого крестьянина. По-видимому, это родственник одного из носильщиков. Он несет в лагерь заготовленные заплаты для обуви и небольшой запас лепешек. Просит разрешения идти с нами и даже не говорит об оплате. За скромное вознаграждение он готов нести мои вещи. Сегодня нам надо спуститься как можно ниже. Мы должны пройти почти всю долину Ишмурх-Дарах, примерно до уровня селения Ишмурх, и снова начать подъем по долине Чабдарах, приблизительно до высоты базового лагеря. 1000 метров по вертикали спуска и затем 900 метров вверх. Если к этому добавить расстояние по горизонтали, то для одного дня будет порядочно. После полудня стоим перед подъемом на Чабдарах. Носильщики хотят здесь остановиться на ночлег и продолжать путь завтра. Тот, что присоединился к нам по дороге, просит бакшиш и хочет вернуться в Ишмурх. Я даю ему 20 момент, и, видимо, это хорошо действует на остальных. Все хором благодарят и решают, включая получившего, двигаться дальше. Чабдарах сильно отличается от долины Ишмурх. Это короткая, очень круглая, особенно в нижней части долина, сдавлена с двух сторон склонами из конгломератов. Именно этот конгломератный пояс создает существенную преграду, образуя узкое ущелье, по которому стремительный и бурный ледниковый поток обрушивается каскадом, заполняя все дно. Чтобы проникнуть в долину, надо преодолеть обрывистый в 50 метров высотой порог в ее борту. Икрам, на щиту которого 6000-метровая вершина Кох и Ниена, выступает в качестве апробированного альпиниста и всеми силами помогает носильщикам. На некоторых участках он даже выбивает для них ступени в скалах и с таким рвением, что из-под ледобура летят искры, а главное, он постепенно их подбатривает. Слов я не понимаю, улавливаю лишь интонации, но по результатам могу судить о воздействии. Наконец мы преодолеваем порог и останавливаемся уже на втором этаже долины. По-видимому, в нее ведет и другая, менее трудная тропа. Отсюда просматриваются сложенные из камня умелыми руками пастухов ограждения и укрытия. Весенний месяц тут, видимо, пасут овец и коз, но сейчас трава полностью выжжена солнцем. А пребывание здесь крестьян свидетельствует и протоптанные кое-где тропы. Решаем двигаться по ним. Это хотя бы немного ускорит наше восхождение».